Но с другой стороны, есть философская школа, которая находит, что в быстрых изменениях мысли материя является иллюзией. На самом же деле ее вообще не существует. Эти две школы существуют до настоящего времени и утверждают, одна, что дух – иллюзия, а другая, что иллюзия – материя. С какой же стороной мы должны согласиться? Конечно, примем дух и отвергнем материю. Доказательства в пользу того и другого почти одинаковы, только в пользу духа, быть может, несколько весомее. Никто ведь никогда не видел, что такое материя. Мы чувствуем только себя, а материя вне нас. Никогда не существовал человек, который бы стоял вне своей души. Поэтому аргумент несколько весомее на стороне духа. Кроме того, эта гипотеза объясняет Вселенную, тогда как материализм не в состоянии сделать это. А потому мы не можем смотреть на материалистическую теорию как на логичную.